87-е. Когда насилие входит во двор, справедливость уходит. 88-е. Малые рыбки теснятся там, где большие. 89-е. Счастье приходит в веселые ворота. 90-е. Довод сильнее насилия. 91-е. Стены слушают, бутылки говорят. 92-е. Купец купцу враг. 93-е. Как только беда миновала, принарядись. 94-е. Пыль, нагромождаясь, образует горы. 95-е. В потемках и собачий помет не пачкает. 96-е. Красавица — это меч, подрубающий жизнь. 97-е. Чтобы понять родительскую любовь, надо вырастить собственных детей. 98-е. Владелец Золотой горы тоже жаден. 99-е. Все, что цветет, неизбежно увянет. 100-е. Ну и досталось ему счастье с малую раковину. Шаблоны мира ощущений. В данном разделе мы представляем читателю подборку высказываний классиков японской литературы по различным аспектам взаимоотношений. Делается это для того, чтобы проиллюстрировать особенности восприятия японцами таких кардинальных шаблонов общения, как «мы» и «они». Ведь для каждого народа «мы» является универсальной формой отражения национального самосознания. Под понятием «мы» обычно осознается вся этническая общность и каждый отдельный ее представитель. «Они» ассоциируются у людей с другой общностью, не относящейся к «мы». Такова закономерность национально-психологического отражения. Эта закономерность присуща всем этническим общностям. Однако ее степень, плотность, сила и так далее у разных народов проявляются по-разному. У японцев она достигает максимума. Дистанция между «мы» и «они» в сознании японцев значительно больше, чем, скажем, у американцев, французов и даже у немцев. Географическое положение, особенности социального развития и, наконец, уникальные нормы социальной регуляции поведения проложили у японцев ощутимый раздел между «мы» и «они». Однако это не пропасть. Японцы, группируясь вокруг своего «мы», не могут не видеть многих аспектов сходства с «они». Ведь «мы» и «они» — это люди, которые радуются, печалятся, негодуют и так далее, в основном по общим причинам. И это общее, что лежит в основе жизнедеятельности людей, дает нам возможность общаться с японцами, а японцам с нами. Иначе и быть не может. Конечно, тут есть своя специфика, которую нужно прочувствовать. Лучше всего читатель, удаленный от Японии, это может сделать через литературные памятники. Из того, что нам известно, мы для примера отобрали произведения средневековых писателей. Именно в то время оформилась подлинно японская литературная традиция, запечатлевшая особенности японского национального характера. Первой по праву следует назвать писательницу эпохи Хэйэн, автора «Записок у изголовья» Сэй Сёнагон. Предполагают, что дневник, в котором она фиксировала свои наблюдения над поведением окружающих, и оставил нам подлинную энциклопедию японского быта. Сэй Сёнагон обладала даром обобщения и запечатления, что дало ей возможность заглянуть во внутреннюю сферу общения своих соотечественников. Записки у изголовья написаны в жанре дзюйхитсу, вслед за кистью. Принцип жанра – писать без плана, вне рамок фабулы, идти туда, куда поведет кисть. Тематически это заметки художника о внутренних переживаниях людей. Вот некоторые из них. Что наводит уныние? Собака, которая воет среди белого дня. Погонщик, у которого издох бык. Комната для родов, где умер ребенок. Жаровня или очаг без огня. Ученый высшего звания, у которого рождаются только дочери. Что редко встречается? Тесть, который хвалит зятя. Невестка, которую любит свекровь. Слуга, который не чернит своих господ. Человек, без малейшего недостатка.